Глава 12. Вопль охотников. Ральф затаился в зарослях и обдумывал, как ему быть со своими ранами. На правом боку был большой кровоподтек, рана кровоточила и вздулась. В волосы ему набилась грязь, они торчали, как усики лиан. Продираясь сквозь кусты, он набил синяков и весь исцарапался. Наконец, отдышавшись, он понял, что с мытьем придется подождать. Ну, как ты услышишь шаги голых ног, плескаясь в воде? Как укроешься, в ручье или на открытом берегу? Ральф вслушался. Он был, в общем-то, совсем недалеко от замка. И сначала ему показалось со страху, что это погоня. Но охотники только пошарили по зеленой опушке, наверное, собирали копья, и сразу бросились обратно к солнечным скалам, будто испугались лесной тьмы. Одного он даже увидел, коричневого, черного, красного, и узнал Билла. «Да нет», — тут же подумал Ральф, — «какой же он Билл?» Образ этого дикаря никак не хотел сливаться с прежним портретом мальчика в рубашке и шортах. День угасал. Круглые солнечные пятна ровно смещались по зеленым листам и по бурому пуху стволов. Со стороны замка не доносилось ни звука. Наконец Ральф выбрался из кустов и стал пробираться к заслонявшим перешеек непролазным зарослям. Очень осторожно он выглянул из-за веток и увидел, что Роберт сидит на посту на вершине скалы. В левой руке Роберт держал копье, а правой подбрасывал и ловил камушек. За его спиной подымался густой столб дыма, и у Ральфа защипало в ноздрях и потекли слюнки. Он утерся ладонью и впервые с утра почувствовал голод. Племя, наверное, обсело выпотрошенную свинью и смотрит, как капает и сгорает в золе сало. Смотрит, не отрывая глаз. Кто-то еще, неопознаваемый, вырос рядом с Робертом, дал ему что-то и снова исчез за скалой. Роберт положил копье и, растопырив руки, заработал челюстями. Значит, пир начался, и часовой получил свою долю. Значит, пока ему ничто не грозит. Ральф захромал прочь к фруктовым деревьям, к жалкой еде, терзаемой горькой мыслью о пире. Сегодня у них пир, а завтра... Он старался уговорить себя, что его оставят в покое, ну, может, даже изгонят, но никуда не мог деться от нерассуждающей, страшной уверенности. Гибель Рога, смерть Хрюши и Саймона нависли над островом, как туман. Раскрашенные дикари ни перед чем не остановятся. И еще эта странная ниточка между ним и Джеком. Нет, Джек не уймется никогда. Он не оставит его в покое. Ни за что. Он замер, весь в солнечных пятнах, придерживая поднятую ветку, и вдруг затрясся от ужаса и крикнул: «Нет, не могли они до такого дойти! Это несчастный случай!» Он нырнул под ветку, побежал, спотыкаясь, потом остановился и прислушался.